Эльвира Плотникова. Родственный обман. И знаю я, любовь постигнуть трудно. Вот вдруг пришла, пусть все возьмет мое, пусть сделаю, что будет безрассудно, но пусть безумье будет обоюдно. Хочу, горю, молюсь, люблю ее. Константин Бальмонт. Глава первая. Близнецы. Эмилия громко хлопнула дверью, швырнула на тумбочку ключи и сумку и скинула туфли. Очень хотелось разбить что-нибудь из стратегического запаса посуды, да жалко соседей. Те навряд ли обрадуются грохоту в час ночи. Сердито топая, прошла на кухню и зашипела, как разъяренная кошка. «Урод! Скотина! Козлина!» Осторожно поставила на стол коробку с тортом и сняла крышку. Белоснежное чудо со взбитыми сливками, фруктами и безе одуряюще пахло клубникой и персиками. Эмилия не удержалась, сковырнула ягодку, подцепила пальцем крем и посмаковала вкуснятину. К черту посуду, к дьяволу козлину, срочно заваривать чай и утешаться тортиком. А этот недоумок пусть в аду горит синим пламенем. Невзрачные чаинки, попав в кипяток, раскрылись, и Эмилия с наслаждением вдохнула сладкий запах бергамота. Теперь можно и душ принять. Смыть городскую пыль, косметику и прикосновение бросившего ее мужчины хотелось не меньше, чем предаться разврату, объедаясь сладким. Она все же расплакалась. Разморила под струями горячей воды, разозлилась и дернула ручку крана, включая холодную для контраста. Потом растерлась мягким теплым полотенцем, расчесала волосы и замерла, критически рассматривая себя в зеркале. Миниатюрная, ладная, стройная, уже не девочка, но грудь крепкая, ягодицы круглые, упругие, кожа бархатная, матовая, ухоженная. Ни одной морщинки на лице, разве что едва заметные в уголках серых глаз. Внешность самая обычная, но умелый макияж даже блеклую мышь превратит в красотку. А вот волосы некрашенные, родные, светлого медового оттенка. И что в ней не так? Вздохнув, Эмилия накинула халат и вернулась на кухню. Она знала, что не так. Недаром же еще в школе мальчишки прозвали ее «бешеной». С возрастом она отнюдь не поумнела. Характер взрывоопасный, нрав буйный, азарт в крови. Мама шутила, мол, Эмилии досталась большая часть темперамента, отмеренного обеим дочкам. Внешность одинаковая, а характеры разные. Эмилия с удовольствием отдала бы лишнее Милене, сестре-близняшке, да против природы не попрешь. Оставалось надеяться, найдется еще тот единственный, который сможет принять ее такой, какая она есть, и при этом не быть тряпкой. Слабых мужчин Эмилия презирала, подчиняться сильным не желала, а компромиссов и вовсе не терпела. Влад продержался дольше многих, целых полгода, но и он в итоге сломался, заявив на прощание, что хочет в жены домашнюю кошечку, а не бешеную тигрицу. С тигрицей, конечно, интереснее, зато с кошечкой безопаснее. Козлина! Очередное поражение нужно срочно заесть тортиком и запить литром любимого бергамотового чая, а потом завалиться спать, желательно на сутки. Жирок на попе обеспечен, но пара дополнительных часов в спортивном зале от него избавят. А вот от горечи и обиды так просто не избавиться. Эмилия зачерпывала крем большой столовой ложкой, шумно отхлебывала из кружки и смотрела в окно, за которым давно стемнело. Скоро 30. Замуж она, пожалуй, уже не выйдет. Стоит ли из-за этого переживать? У нее есть любимая работа, хорошо оплачиваемая, престижная, творческая. Мужчину для здорового секса она всегда найдет. Это потом они сбегают от нее, как от чумы. А сначала и на ручках носят, и цветы, конфеты, и чуть ли не весь мир к ногам. И семья у нее есть. Сестренка, с которой они не расстаются с самого рождения. Милена тоже замуж не торопится, правда, по другой причине. Миля и Мила — неразлучная парочка. Родители дали им забавные имена, вроде бы разные, но почти одинаковые в сокращенном варианте. Подруги пытались звать Эмилию Эммой, Милену Леной, но сестрам это не нравилось. Миля и Мила — в память о рано ушедших родителях. И никак иначе. Они еще учились в школе, когда мама умерла от рака. А отец сгорел за каких-то полгода, не вынеся смерти жены. В детский дом не попали только благодаря тетке, сестре отца. Она жила с девочками, пока те не стали совершеннолетними, а потом уехала обратно в рязанскую деревню, не претендуя ни на квартиру, ни на счет в банке, доставшийся сестрам в наследство. Денег хватило, чтобы выучиться, не тратя время на заработки. Эмилия выбрала профессию дизайнера интерьеров, Милена — медсестры. И все у них хорошо, и никто им больше не нужен. Щелкнул замок входной двери. Эмилия вздрогнула и нахмурилась. Сестра должна была вернуться только завтра. Прятать торт поздно, придется признаваться в очередной неудаче. «Привет!» Милена вошла на кухню, принеся с собой ароматы, от которых Эмилию всегда воротило. Запахи свечей и индийских благовоний снова пропитали ее волосы, но, по мнению Эмилии, воняло глупостью и старостью. «Привет!» — ответила Эмилия, облизывая ложку. «Чего так рано? Тортика хочешь?» «У меня завтра дежурство внеплановое. Надо подменить одну девочку», — Мила покачала головой, отказываясь от угощения. «Хочу выспаться». «Понятно», — Эмилия кивнула, сморщила нос и чихнула. «У вас там опять спиритический сеанс был, что ли?» «Да», — виновато кивнула Милена. «Я сейчас в душ схожу. А у тебя что случилось?» «Да, как обычно». Ничего нового, ничего такого, о чем стоило бы сожалеть. Эмилия не могла врать сестре. Они всегда были искренними друг перед другом. Однако углубляться в подробности очередного разочарования не хотелось. «Мне нужно с тобой поговорить», — Милена понимающе погладила сестру по руке. «Хорошо, что ты дома. Мне совет не помешает. И просто поплакаться». Эмилия улыбнулась, уже не вымученно, а искренне. Ей нравилось чувствовать себя нужной. А торт можно и потом доесть вместе, когда от сестры не будет пахнуть розами и сандалом. Эмилия не выносила запах агарбатти, индийских ароматических палочек. Милена была членом клуба ролевиков-реконструкторов. Она увлекалась историей викторианской эпохи и с удовольствием занималась воссозданием быта того времени, участвовала в балах и тематических вечерах. Во время сеансов спиритизма, популярного в викторианскую эпоху, и жгли агарбатти, чтобы отогнать нежелательных духов. Безобидное хобби, но из-за него сестра отказывалась от попыток найти свою вторую половинку. «Не могу, понимаешь?» — объясняла она сестре. «Смотрю на современных мужчин, и меня воротит. Современные мужчины стали похожи на комнатных собачек, знаешь, таких маленьких, декоративных, в смешных одежках. Таких жены заводят, а мужья выгуливают. Собачонка на поводке и мужчина на поводке. Смешно и грустно. А мне нужен такой, чтобы лорд до мозга костей, не по происхождению, по внутреннему содержанию. А они даже в клубе в это только играют. Милена, в отличие от Эмилии, умела быть тихой и покладистой. Она с удовольствием занималась домашними делами, готовила, шила, рукодельничала, любила играть с детьми подруг, но была такой же одинокой, как и Эмилия. Когда Милена вернулась на кухню, от нее пахло гелем со смородиной и чайным листом. Запахи — слабое место Эмилии. Нюх был не настолько тонок, чтобы работать в парфюмерии, зато позволял различать оттенки, недоступные обычному человеку. От некоторых безобидных запахов, вроде розового масла, ее тошнило, а другие, напротив, заставляли терять голову. Например, за духи с ароматом зеленого помидора она когда-то, не задумываясь, отдала гонорар месячного проекта. Эмилия налила сестре чаю и отрезала кусок торта. «Рассказывай, что там у тебя стряслось? По какому поводу плакать хочется?» «Миль, я замуж собралась», — виновато вздохнула Милена. «Да ладно, правда? Эй, постой, а за кого? Кто-то с работы? Олег? Этот ваш хирург, что строил тебе глазки?» «Постой, ну он же женат. Ой, прости, молчу. Так кто?» Она чуть ли не подпрыгивала от нетерпения и размахивала ложкой. «Нет, не Олег и не с работы. Он из наших. Мы познакомились в клубе, потом случайно встретились в городе. Оказалось, у нас много общего и помимо реконструкций. В общем, Марк сделал мне предложение». «Надеюсь, ты его любишь?» — строго спросила Эмилия. «И ты согласилась?» «Да, Миль, люблю и согласилась». Сестра опустила глаза и неожиданно всхлипнула. «Но», — встревожилась Эмилия, — «оказалось, он женат и у него дети?» «Нет, что ты!» Милена вдруг закрыла лицо руками и тихо заплакала. «Мила, ты чего? Да что случилось?» Эмилия кинулась к сестре и осторожно обняла ее за плечи. «Мила, родная, ты вроде радоваться должна. В чем дело?» «Сейчас», — выдавила Милена сквозь слезы, — «расскажу». Проблема была не в Марке. Он вообще чудо-лапушка и идеальный мужчина. Работает в солидной юридической компании, в совершенстве знает несколько языков. И вот получил предложение. Контракт на 3 года в Испании. И первым делом побежал звать Милену замуж и с собой. И она согласилась, даже не посоветовавшись с сестрой, потому что очень его любит. Тут Милена стала просить прощения, а Эмилия замахала руками, мол, ерунда, правильно поступила, дальше давай. А дальше Милена пошла увольняться с работы и выяснила, что никто ее отпускать не собирается. «Квалифицированные операционные сестры сейчас на вес золота», — заявил ей главврач. «Отпуск дам, на большее не рассчитывай». Но эта проблема была решаема. Не рабовладельческий строй. Уволиться можно, хоть и со скандалом. А вот другая... «Понимаешь, Миль?» Она теребила в пальцах бумажную салфетку. «Он попросил меня. Сказал, это очень важно для его лучшего друга. За отказ винить не будет, но... Миля, я не могу ему отказать, понимаешь? Не могу». «Он?» Александр Сергеевич, председатель клуба реконструкторов. Эмилия знала, что Милена в лепешку расшибется, но выполнит любую его просьбу. Слишком много в свое время Александр Сергеевич сделал для ее сестры. Именно он, когда-то буквально спас Милену, выдернув ее из компании наркоманов-неформалов, увлек историей, реконструкцией. Но любая просьба — это уже чересчур. Особенно, когда речь идет о семейном счастье. «Повтори-ка еще раз, чего он хочет», — попросила Эмилия. «Чтобы я фиктивно вышла замуж», — выдохнула Милена. «На год». «Нет, ну это слишком, даже для Александра Сергеевича», — взвилась Эмилия. «С какого дуба он свалился просить о таком?» «Миль, погоди кричать. Этот человек, его друг, он не из нашего клуба, но тоже реконструктор. У него что-то вроде особняка где-то в глубинке. И там он играет, как будто он лорд, а наемные люди изображают его слуг. И это еще не все. За контракт мне предлагают огромную сумму. Можно квартиру купить или дом в Подмосковье». «Да», — протянула Эмилия, — «чем бы миллионеры не тешились, и что ты?» Попросила дать мне время подумать. Естественно, про собственную свадьбу пока ни слова не сказала. И вот теперь не знаю, что мне делать. Как же Марк? «Погоди расстраиваться, сейчас что-нибудь придумаем». Эмилия отправила в рот большой кусок безе с клубничкой, посмаковала и запила чаем. Милена терпеливо ждала. Сестра умела решать сложные проблемы. «Ко всему должен быть творческий подход», — шутила она, когда Милена изумлялась, как это у нее получается. «Там, где обычный человек видит линию, я вижу плоскость, только с другого ракурса». Вот и сейчас мысль, промелькнувшая в голове, показалась безумной, но привлекательной. «И почему бы нет? Риски, они всегда есть, но положение надо спасать». «Отказаться сестра не сможет, это ясно. Значит, придется воспользоваться преимуществом, которое дано им природой». «Все просто, мы поменяемся», — изрекла Эмилия. «Я подпишу контракт, а ты выйдешь замуж за своего Марка и поедешь с ним в Испанию». «Миль», — разочарованно протянула Милена, — «я же серьезно, а ты шутишь». «И я вполне серьезно, сестричка». Эмилия отложила ложку и забарабанила пальцами по столешнице. «Вот чего этот мужик именно на тебя запал, а? Ты, небось, постеснялась спросить?» «И вовсе нет. Александр Сергеевич сказал, он увидел меня на вечеринке в клубе, кажется, на новогодней». «Май месяц на дворе! И где он был все это время?» «Вроде по делам за границей. Недавно вернулся и возжелал». «Все просто, Миль. Я ему приглянулась, они с Александром Сергеевичем друзья. Он попросил его, тот меня». «Просьба-то необычная», — хмыкнула Эмилия. «Твой Александр Сергеевич определенно знает больше, чем говорит». «Пожалуй, да», — согласилась Милена. «Только я ему доверяю, понимаешь? Это сложно объяснить. Между нами особенные отношения, и я точно знаю, если бы была хоть малейшая опасность, мной не стали бы рисковать». «Наивная ты», — вздохнула Эмилия. «Ладно, возьмем за аксиому, что там безопасно. Но почему бы не найти для игр девушку, которая с удовольствием поучаствует в процессе? Почему он сам к тебе не подошел, в конце концов?» «Я так поняла... Его как раз устраивает то, что мы не знакомы». Милена почесала переносицу. «Через друга вернее, а так я его сразу пошлю, потому что, Миль, ну ты же понимаешь, на целый год замуж, да еще не пойми где находится его особняк». «Это и пугает. Ты же в курсе, как тогда с женщинами обращались? Жена — придаток мужа, правило большого пальца. Вдруг этот лорд — маньяк, садист, извращенец?» «Александр Сергеевич уверяет, что нет. И я ему верю. Соответствующий быт, милые женские занятия, рукоделие, балы, прогулки. Да неужели аристократ будет бить жену?» «Ой, доверчивая ты моя! Извращенцы под кого только не маскируются. А секс? Секс по желанию, вроде как. Милена замялась. Если я захочу. Прямо рай, хмыкнула Эмилия. Слушай, я все больше туда хочу. Небось, еще и на природе. Вокруг леса, свежий воздух, охота. А у меня как раз нет заказов. Да и не отошла еще от последнего. Это Мара? Зараза толстогубая. Все соки из меня выпила. Вампирша. Хочу стильно, но вот тут чтобы рюшечки, а вот тут котики. Фу. Короче, меняемся. Миль, ну ты с ума сошла. Как я Александру Сергеевичу в глаза смотреть буду? Молча. Или он тоже туда ездит, на лоно природы? Да нет, вроде, но все равно. Ты лучше подумай, как Марку в глаза смотреть будешь, отрезала Эмилия. Прости, дорогой, подожди годик. Сейчас я замуж схожу, потом к тебе приеду. Он поймет? Думаю, да, тихо ответила Милена. Если любит, то поймет. Но я не хочу с ним так. Я его люблю. Значит, слушай старшую сестру. Эмилия появилась на свет первой, на 15 минут раньше, что позволяло ей считать себя старшей. Мы меняемся. Ты тихо уезжаешь в Испанию с Марком. Я как будто на год сваливаю в Таиланд, на экзотику потянула. Тот мужик с тобой не разговаривал ни разу, подмены не заметит. Опять же, гонорар приличный. Действительно, купите себе с Марком квартирку поблизости. Все равно разъезжаться придется. Миля, я тебя очень люблю, но нет. Милена сжала в пальцах салфетку. Она тоже умела быть упрямой. Даже если... Нет, ну какая из тебя покорная жена викторианского лорда? Ничего. Ради любимой сестренки потерплю. И вообще, хватит спорить, все решено. Давай-ка быстренько спать. У тебя завтра дежурство. Подробности потом обсудим. Уложив Милу в кровать, Эмилия ушла к себе в комнату и тоже легла, но еще долго ворочалась без сна. Предстоящая авантюра не пугала, наоборот, казалась хорошим лекарством от очередного разочарования. Сменить обстановку, образ жизни, примерить на себя чужую роль, отдохнуть в конце концов. А если контракт с подвохом, она-то точно выкрутится, в отличие от Тихони Милены. А вдруг получится устроить собственную судьбу? Милена нашла свое счастье, и чем она хуже? Заснула Эмилия только утром, проводив сестру на дежурство. Тихим, сладким сном, с предвкушением перемен и ожиданием чуда.